Когда Хиба унесли на носилках, Оки отправилась с ним. Библиотека и медпункт соединялись концептуальным пространством, но просто на всякий случай мужчины специального подразделения, несущие носилки, замаскировались в форму Академии Такаакита. Мужчины были такими крупными, что стандартный размер юбки даже не доходил на 20 сантиметров до их колен. Но Оки не стала на это указывать, она предположила, что таково их предпочтение. Однако Хиба заговорил из своего скрюченного положения на носилках. «Почему у меня такое чувство, что меня несут в кошмарный сон?» «Ну, не переживай, Хиба-кун. Ты выполнил свою работу». Оки показала наручные часы, по которым было видно, что с начала дневного сегмента вопросов и ответов прошло 52 минуты. Он выиграл столько времени, сколько Саяма и просил во время обеда. «Ты сделал свое дело, и все остальные делают свое. Хео-сан ушла из библиотеки чуть раньше и сказала, что продолжит свою проверку создания мира». «Ясно», — сказал он и закрыл глаза с облегчением на лице. Предположительный лидер мужчин в школьной форме, русский, кивнул, когда Хиба собирался погрузиться в сон. «Ты хорошо сражался, так что пора тебе в кровать». «Нормальные мужские разговоры, да?» — подумала Оки, когда увидела медпункт дальше по коридору. Там ожидал крупный немец с ирокезом и скрещенными руками, переодетый в медсестру. «Положись на меня!» По какой-то причине Хиба вскочил и попытался сбежать, но мужчины его удержали. Они дружно смеялись и схватили низкорослого парня как полено. «Больно не будет! Больно не будет! Так что не переживай, парень! Я очень умел!» «Меня волнуют не твои умения!» Оки наблюдала, как Хиба проглотил медпункт. «С ним все будет в порядке», — подумала она. Как-никак, именно они лечили его раны после нападения Тацуми-сан. Как раз когда она двинулась к библиотеке, с другого конца коридора подошла кукла. Некоторые из них отвечали за доведение информации о происходящем резервациям гиров и зарубежным УКАТ. Ныне они распространяли дополнительный отчет персоналу, расположенному в разных частях площади концептуального пространства, созданного из школьных кабинетов. «О, Оки сама. Возвращайтесь как можно скорее. А? Сегмент восьмого гира закончился?» «Скоро закончится», — ответила автоматическая кукла. Она, похоже, навострила уши и слушала своих родичей через коллективную память. Судя по всему, Саяма сама предоставит восьмому гиру место работы. Для жизни посланников Ванамби будет создана централизованная система управления, и они сформируют сверхскоростную сеть. Посланники Ванамби наделены мысленной сетью, схожей с коллективной памятью автоматических кукол. УКАТ использовала кукол и их коллективную память для высокоуровневых операций управления, особенно для руководства войсками и стратегии, но Саяма намеревался сделать еще один шаг вперед, подключив Ванамби. Его рабочим местом станет сама централизованная система. Ванамби являлся мощным коллективным сознанием, и если он распространится по всему миру после высвобождения концептов, Саяма, похоже, думал, они смогут передавать мысли со скоростью быстрее световой. Саяма сама сказала, что сеть и ее расчетная мощь будет освобождена для гражданского пользования, когда в ней нет необходимости. И каждый индивидуальный посланник Ванамби будет иметь доступ к гражданской стороне. Получается. Посланники Ванамби существовали на уровне песка, но каждый получит доступ к сети, чтобы играть. В УКАТ была комната отдыха и игровой центр. Люди играли на компьютерах и игровых системах в школах. Каждый человек имел подобную свободу, но посланники Ванамби отличались. Однако Саяма говорил, что теперь они это получат. Они, должно быть, обрадовались? Да. Судя по всему, они говорят: «Чудесно! Великолепно! Very good! Банзай! Сможем! Каждый! Самостоятельно! Сможем играть! Сможем играть!» О! Оки кивнула. «В случае реализации этого плана мир станет гораздо более активным местом, не правда ли?» «Верно», — согласилась кукла. «Внимательней, Оки сама. Сегмент вопросов и ответов восьмого гира скоро закончится. Но это приведет к сегментам 9, 10 и топ-гира. Изума-сама и Хиба-сама потянули для Саяма-сама время, как он и просил. Но... волнуешься?» Автоматическая кукла покачала головой. «У меня нет эмоций и волнения. Я просто имею негативные предположения». «Да уж, не сомневаюсь». Оки говорила беззаботно, поэтому кукла на нее посмотрела. «Вы не волнуетесь?» «Нет. В конце концов, Хаджи-сан продолжает быть нашим врагом». Она вспомнила их разговоры в подземной столовой Укат. «Он теперь с людьми, которым доверяет. И я уверена, в силе его слов, как нашего врага, они и нуждаются. Он явно выступит вперед как враг, который приведет нас к какому-то ответу». И... «Не сомневаюсь, они уже осознали, что Саяма-кун отчаянно пытается потянуть время». На словах Оки с лица куклы сошло малейшее выражение. «Оки-сама», — сказала она. «Саяма-сама справится? Не знаю. Но я знаю, что они оба пытаются достичь своего ответа». Оки вздохнула и сокрушенно почесала затылок. «И оба наверняка воспользуются любыми доступными средствами, чтобы к нему добраться». В библиотеке сегмент вопросов и ответов восьмого гира подошел к концу. В Анамбе и посланники согласились использовать свою передающую расчетную мощь для будущего мира. Они сказали, что увидят мир через сеть, которую разделили с информацией, созданной людьми. «Играть! Сможем играть! Поиграем! Айда играть!» Таким был последний ответ в Анамбе. Как только СФ объявила окончание их сегмента, Саяма оперся руками на центральный стол и незаметно для всех вздохнул. С начала дневных сегментов вопросов-ответов прошел час и две минуты. «Я разобрался во многом, что хотелось бы сказать, но до конца еще далеко. Ему нужен еще час. На десятой особой надежды нет, поскольку они уже подчинились Укат. Но в девятом был Хаджи. Если Саяма сможет потянуть время с ним, то, наверное, получит желанный час». Он воспользуется этим часом, чтобы додумать свои доводы перед началом сегмента Топ Гира с Микоку. Парень наблюдал, как автоматические куклы несут посланников в Анамби на свои места. «Когда все закончится, я получу похвалы Сиэнзи-кон». Он также хотел посетить поместье Тами. Теперь, когда они увидели прошлое, ему казалось, что будет больше смысла в посещении святилища семьи Сиэнзи на заднем дворе. Сиэнзи Юкио никогда там не была, но они все равно могут послать ей свои мысли оттуда. «Да, и я хочу пофлиртовать с Сиэнзи-кон». Пробормотав это себе под нос, Саяма поднял взгляд. На места представителей падало два луча света. Один на Хаджи, а второй на старого прораба. Саяма кивнул им обоим. «Итак, Хаджи-кон, не пора ли начать путь Левиафана с девятым гиром?» «Ты прав, да. Давай начнем». Хаджи с горькой улыбкой встал и поднял руку, зашелестев тканью. «Председатель!» К нему повернулась волна озадаченных взглядов. Саяма, однако, окинул его взглядом осуждения. Таким взглядом награждают врага. «Неужели?» — мимолетно подумал он. «Но...» — добавил после. «У него есть какой-то план?» Пока Саяма думал, Хаджи к нему повернулся. Он больше не улыбался и смотрел серьезным взглядом. «Слушайте, девятый гир предоставляет все права, касающиеся его концепта, в топ-гиру. Другими словами, я хочу относиться к пути Левиафана девятого гира и топ-гира как к одному и тому же». В следующий миг Микоку встала, кивнула и обратилась к СФ. «Председатель, как ведущий переговоры от имени Топ Гира, я назначаю нашим переговорщиком Хаджи». Вслед ее звучным словам все резко затихли. «Протестую!» — прокричал Саяма, четко ощущая вес своих часов на запястье. «Хаджи — житель девятого гира, а не Топ Гира!» СФ спокойно ответила. «Лоу Гир также назначил замещающих представителей из других гиров. Я пришла к заключению, что девятый гир и топ гир согласовали предоставление должности представителя господину Хаджи. Как следствие, я принимаю господина Хаджи как представителя топ гира. Представитель лоу гира, заканчивайте сегмент вопросов и ответов десятого гира и затем переходите к сегменту топ гира с господином Хаджи». Помещение наполнили вспышки вздохов, И Саяма увидел, что один глаз Хаджи смотрит прямо на него. Но это не все. Встал кто-то другой. Справа от Хаджи поднялась Йорд и тоже посмотрела на Саяму. Она пожала плечами, глянула на остальных, повернулась обратно к Саяме, посмотрела на СФ и четко произнесла. «Давайте-ка сначала проясним. Десятый гир не станет проводить сегмент вопросов и ответов». «Вы отказываетесь вести переговоры?» спросила СФ. Йорд покачала головой. «Десятый гир работает, сука, с самого начала. К тому же концептуальному ядру десятого полюбился этот мир. И все мы живем в резервации. И со всем вышесказанным мы кое-что осознали. И что же? Мы не должны необдуманно бросаться словами. И по этой причине нас не волнует, что творится снаружи. Но все же, если уж что и говорить, не выступайте против десятого гира и берегите наше концептуальное ядро». Сказав это, Йорд повернулась к Саяме и оскалилась в улыбке. «Ты уж прости, займись-ка лучше топ-гиром, ладно? И не затягивай время переговорами с десятым». Саяма хранил молчание и, наконец, кивнул. И заговорил только после того, как посмотрел на часы. «Ваши требования учтены. Вот и все», — подумал он. Его последний час отобрали. Враг использовал время себе в преимущество и устранил время, необходимое для подтверждения правды и укрепления его доводов. Они сократили его время однажды, показавшись в Сакае, и сделали это снова. И поэтому он сказал себе, что не может здесь проиграть. Но помимо того... «Интересно!» Это, по сути, незапланированная возможность испытать его способность импровизировать и складывать доводы. Он находился на сцене, испытывающий его мастерство. Здесь он не сможет расслабиться и должен быть серьезным. Впереди Йорд села на место, Микоку оставалось сидеть, а Хаджи все так же стоял. Лампы освещали только Хаджи и Микоку, и последняя тихо закрыла глаза с собакой, сидящей рядом. Без улыбки Хаджи поднес руку к груди и сказал: «Что ж, не пора ли начать?» Он поклонился, и Саяма приготовился говорить. Настало время изрекать слова, которые решат все с топ-гиром.